профессионалом, как управленцем. Он должен понимать, как функционируют социальные системы, что такое группы, как они, какие стадии своей динамики они проходят перед тем, как превратиться в действительно эффективную единицу. Каким образом превратить из рабочей группы, сделать команду. Каким образом ему потребуются огромные знания по психологии, чтобы понимать, что именно происходит между людьми и на что именно нужно влиять, чтобы уходили конфликты и приходила эффективная работа. Конечно, такой фактор, как способность коммуникации, умение коммуницировать, необходим такому лидеру и на постоянной основе. Потому что ему нужно будет постоянно иметь способность выразить свои мысли, уметь возможность правильно организовать обсуждение, отмодерировать это обсуждение как следует. Это все требует хорошего коммуникативного скилла. В результате, кстати, стоит заметить, что работа над своей коммуникацией, над своей способностью хорошо общаться является очень важным инструментом, потому что это работает и как быстрый инструмент, и как длительный инструмент. И третье, этот человек должен действительно вести себя как лидер, выполнять определенные поведенческие заповеди, которые будут вязаться с имиджем харизматического лидера, с имиджем праотца и не будут ему противоречить. Ну что ж, мы сегодня очень много уже говорили о том, что важно вести себя как лидер. Нужно соблюдать некоторые поведенческие правила. Пришло время разобрать этот вопрос немножко более подробно. Итак, на чем основывается способность лидера управлять своей целевой аудиторией? Она основывается на том, что люди, которые идут за этим лидером, ему доверяют. Первое и самое главное качество в системе отношений, которое возникает между лидером и его сподвижниками, это доверие. Сподвижники должны доверять своему лидеру, а лидер должен доверять своим сподвижникам. Только тогда первые будут слушаться своего лидера без сомнений, и только тогда лидер сможет на них действительно опираться, рассчитывать на то, что они сделают то, что он от них хочет. Итак, важнейшая категория, которая должна существовать в отношениях лидера и его сподвижников, это доверие. Поэтому те качества, та манера поведения, которую должен придерживаться лидер, должна как минимум не противоречить, а как максимум усиливать именно это качество. То есть он должен вести себя так, чтобы степень доверия к нему его людей увеличивалась. Отсюда следует достаточно простое правило. Правило номер один. Лидер должен быть абсолютно обязательным человеком. Сказал, сделал. То есть он должен, во-первых, уметь давать обещания, идти на эту ответственность, принимать ее на себя. А во-вторых, если уж взялся за гуж, то не говорить, что не дюж. Сказал, сделал. Конечно, невозможно всегда выдерживать все свои обещания. В таких случаях лидер должен, опять же, не давать людям побывать в неизвестности. В тот момент, когда становится ясно, что обещание выполнить невозможно, лидер должен абсолютно честно, открыто подходить к своим людям и рассказывать им о том, что это обещание будет не выполнено, но будет выполнено, например, какое-то другое. Таким образом, мы приходим к следующей категории, категории открытости. Конечно, открытость может себе позволить только действительно очень сильный лидер. Почему? Потому что когда лидер открывается целиком и полностью, он тем самым делает себя более предсказуемым, более понятным для своей целевой аудитории. Таким образом, что происходит с социальным расстоянием? Оно уменьшается. То есть, если отстройка по значимым факторам не очень сильна, то тогда такой лидер рискует скатиться в брата. Поэтому с открытостью как раз лидеру нужно быть очень осторожным, не переборщить. Надо четко понимать, насколько сильно преимущество перед целевой аудиторией. И, кстати, для тех лидеров, которые располагают очень сильными значимыми признаками, настолько, что рискуют тем, что отделение даже в положительную сторону увеличения социального расстояния может их выбросить в зону чужих, таким лидерам я советую наоборот, как можно больше проявлять открытости, может быть, даже вступать в личные взаимодействия со своими подчиненными, попить вечером пиво, просто поговорить по душам лишний раз, спросить, как семья, то есть создавать дополнительные сближивающие факторы, чтобы, не дай бог, не вылететь в зону чужого. То есть открытость – это инструмент, которым можно дополнительно регулировать социальное расстояние между лидером и его целевой аудиторией. А вот обязательность является жестким и абсолютным требованием. Если человек, каждое выполненное обещание добавляет доверие, каждое невыполненное обещание в 5 раз сильнее убивает доверие. Достаточно всего лишь несколько раз, какая бы высокая степень доверия к лидеру ни была, достаточно несколько раз подряд не выполнить свои обещания, и способности к влиянию на людей через положительную социальную мотивацию пропадает. Лидер не может себе позволить быть необязательным. Именно поэтому, например, когда называют харизматическими лидерами шоуменов, меня слегка передергивает. Потому что публичность, известность, конечно, хороший, значимый фактор. Публично известные люди, они, конечно, имеют широкий круг знакомств. Они популярны, у них широкий доступ к информации. Но далеко не факт, что они этой информацией пользуются как следует. Далеко не факт, что они действительно понимают, как делать то или другое. И абсолютно не факт, что они умеют держать свое слово. И, кстати, если мы говорим про политических лидеров, то нет ничего хуже для политической карьеры лидера дать публичное обещание, жесткое и четкое, то, каким действительно должно быть обещание, а потом его не сдержать. Именно поэтому, кстати, большинство действующих сегодня политиков избегают давать какие-то четкие обещания. Обещания, которые они озвучивают, которые называют таковыми, носят расплывчатый общий характер. В результате понять, сдержано такое обещание или нет, невозможно. В результате они не рискуют потерей доверия. Но и приобрести доверие таким образом тоже не могут. Человек, который сможет действительно давать жесткие, четкие обещания и выполнять их в срок, моментально, с каждым следующим обещанием, чем значимее оно, кстати, тем больше, получает власть, способность к управлению людьми, которым он это обещание давал. Либо которые знают про то, что он давал такое обещание. В бизнесе, например, репутация, которую имеют мои компании, во многом основана на том, что, например, мы всегда жестко и четко чистоплотны в финансовых делах. Если мы договорились с партнерами о том, что мы выполним, произведем оплату в оговоренные сроки на оговоренных условиях, мы именно так и сделаем. Потому что у нас есть четкое, жесткое правило. Либо не договариваемся, либо уж договариваемся так, чтобы действительно свое слово держать. Причем это не зависит абсолютно от того, как ведут себя при этом наши партнеры. Они могут нарушить свои обязательства, но мы свои обязательства в любом случае выполним. Потому что важно не только по отношению к этим конкретным контрагентам, как мы себя повели. Для всех остальных людей на рынке, для всего остального бизнес-сообщества крайне важна информация о том, что, например, компания Cameo держит свое слово и выполняет всегда свои финансовые обязательства. Это повышает степень доверия. В результате мы можем с этими людьми коммуницировать и о чем-то договариваться и влиять на их коммерческие политики. И плюс это снижает их финансовые риски, значит, позволяет нам получать более хорошие условия, потому что партнерам не нужно закладываться на риск. Итак, еще раз повторюсь, потому что это крайне важное для любого харизматического лидера правило. Обязательность. Нужно уметь давать четкие обещания, которые имеют определенные сроки, определенные численные параметры исполнения, чтобы можно было четко сказать «сделал», или не сделал, и потом держать свое слово, выполнять свои обязательства в срок. Второе правило, поведенческое, которое... Их всего два. Все остальное является следствием из первых двух. Второе правило я называю как антижертва. Итак, второе поведенческое правило – это антижертва. Под этим словом я подразумеваю некую совокупность поведенческих приемов, поведенческих правил, объединенных одной общей мыслью. Эта мысль – то, как не надо себя вести. Конечно, эта типология несколько условна. С другой стороны, это очень хороший практический инструмент. Он позволяет в каждый момент времени легко понять, веду я себя сейчас как должно лидеру или нет. То есть, таким образом, если вы способны оценивать собственное поведение, прислушиваться к себе, видеть отражение своего поведения в глазах окружающих, вы сможете постоянно, каждую минуту корректировать свое поведение в нужную сторону. В результате уровень доверия к вам со стороны вашей целевой аудитории, ваших людей, будет повышаться, и способность управлять ими будет также повышаться. Итак, антижертва. Из названия понятно, что мы... Лидер должен себя вести прямо противоположным образом, чем ведет себя жертва. Давайте посмотрим, как вспомним, как ведут себя животные или люди, которые становятся жертвами. Что они делают? Ну, первое, там, мы сегодня много говорили про голос. Высокий пронзительный голос – это признак жертвы. Слабо насыщенный тембр этого голоса. Плохой тембр, слабый тембр. Как ведет себя жертва? Классическое поведение жертвы. Жертва боится, жертва убегает, жертва прячется. Если мы говорим про поведение при общении, то жертва суетится. Если мы говорим с точки зрения внешнего вида, физиологии, то жертва пытается скрыть, защитить уязвимые части собственного тела. Есть простое правило, которое говорит о том, как устроен человек с точки зрения нападения и защиты. Все, что находится снаружи человека, спина, внешняя поверхность рук, внешняя поверхность бедер, это все защитные оболочки. Они характеризуются тем, что там маленькое количество вен, артерий, там жесткие мышцы, большие мышцы, которые способны сильную нагрузку выдержать, сильные повреждения. Кости, которые выступают снаружи, способны принимать очертания без углов, которые способны вписаться в любую твердую поверхность. Если вы сделаете кувырок, вы легко поймете, что такое защитные внешние контуры. Все, что находится внутри, это самые уязвимые части человеческого тела. Это внутренняя поверхность шеи, это внутренняя поверхность рук. Посмотрите на свои руки изнутри. Вы видите вены. Они подходят прямо к поверхности. Переверните руку, вы увидите, что вен нет совсем. Живот, внутренняя поверхность бедер, самые мощные артерии и вены проходят у нас по внутренней поверхности шеи, это сонная артерия, и по внутренней поверхности бедер. Если человеку разрезать одну из этих вен, то он практически, без оказания специальной помощи, практически 100% погибает, просто от кровавой потери. Поэтому это самые уязвимые части человеческого тела. Лидер доверяет окружающему миру. Лидер доверяет своим сподвижникам, поэтому ему не нужно прятать те части своего тела, которые наиболее уязвимы. Он уверен в том, что он сможет противостоять внешней угрозе. Он спокоен, уверен. В результате эти части его тела открыты. Он способен делать открытые жесты. Он не зажимает свою шею. Он способен поставить ногу внутренней стороной наружу. Жертва ведет себя абсолютно по-другому. Классический признак жертвы – это голова, втянутая в плечи. Вот так. Пройдите сегодня по улице или завтра, посмотрите, как ходят люди, окружающие вас. Как минимум половина людей будет иметь мышечный зажим в области шеи. Они пытаются инстинктивно прикрыть свою шею от внешней угрозы. А мы, когда это видим, инстинктивно отказываем этим людям в способности управлять собой, в способности быть харизматическими лидерами, потому что они нам напрямую демонстрируют свой страх. Это не означает, что харизматический лидер не боится. Но харизматический лидер сильнее верит в собственные силы, сильнее верит в собственных сподвижников, чем боится. И поэтому он способен быть открытым, не зажиматься. Итак, зажим шеи – классический признак. А горбатая спина – это тоже способ спрятать внутренние органы от внешней угрозы. Зажим спины. Крепко сжатые ноги. То есть посмотрите, как на всех курсах по публичным выступлениям советуют ноги чуть-чуть расставлять. Не очень широко, потому что это не функционально, и человек не способен из такого положения эффективно двигаться, но на уровне плеч. В результате ноги разомкнуты, в принципе, позиция достаточно открыта. И советуют носки ног чуть-чуть разводить в сторону. То есть, приоткрывая, делая открытый жест таким образом. Прямая противоположность – это закрытый жест, закрытое положение. Вот человеку, стоящему в такой позе, никогда в жизни не удастся никого повести за собой. Убедить еще может быть, но никогда не повести за собой. Аудитория не будет доверять такому человеку. И последнее правило, которое я хотел привести из ассортимента антижертвы. Понятно, что их очень много, и вы способны всегда сами понять, как вы себя ведете, как жертва или не как жертва. Но обратите ваше внимание, хотелось бы еще на одно важное правило. Что делает щенок, когда к нему подходит большой здоровый пес? Щенок падает на спину, открывает пузо, демонстрируя тем самым уязвимость, чтобы его не трогали, и пускает струю. Нас в данном случае волнует только первая реакция. Щенок опускается вниз. Какой бы здоровый он ни был, и как бы ни был мал взрослый пес, щенок, отказываясь вступать в соперничество или в равную коммуникацию с данным индивидуумом, опускается вниз. Итак, жертва – это тот, кто находится внизу. Именно поэтому это, кстати, одно из следствий того, почему высокий рост позволяет быть более значимым. Эффект: тот, кто внизу, находится в более уязвимой позиции. Сверху атаковать гораздо удобнее, гораздо легче. Сама сила тяжести помогает наносить повреждения сверху вниз. Тем самым тот, кто находится внизу, занимает позицию жертвы. Тот, кто сам идет вниз, он говорит о том, что я нахожусь внизу, я заведомо тебя слабже, не надо меня обижать. И может даже открыть свое пузико. Таким образом, посмотрите внимательно за тем, как вы общаетесь. Особенно это важно в общении со значимыми персонами. Всегда хочется немножко присесть в их присутствии, склонить голову на бок, чтобы изобразить взгляд снизу вверх. Все это является признанием себя, постановкой себя ниже к данному человеку, чем он. Если вы руководитель, если вы начальник, то и ваше преимущество над подчиненными харизматическое очень мало, то это может оказаться той каплей, которая перевесит в результате, снивелирует ваше харизматическое преимущество. Если вы начнете смотреть снизу вверх на своих подчиненных, они перестанут воспринимать вас как лидер. Именно в этом случае важно находиться чуть-чуть выше. С другой стороны, очень важно не злоупотреблять этим правилом. Классический начальник, стол классического начальника выглядит так, как он очень высокий стол, очень высокое кресло, высокий стул, и там, значит, восседает такой весь из себя начальник. Подчиненный вынужден садиться где-то внизу, на столе, чья поверхность находится гораздо ниже, и в результате он будет находиться гораздо ниже. Классический стол для совещаний бюрократически выглядит так. Высокий стол у начальника и с достаточно сильным понижением стол для всех остальных менеджеров, которые будут с ним совещаться. Тем самым подчеркивается роль лидера, он усиливается. В современном это хорошо работало раньше, потому что по большому счету значимых различий между топ-менеджерами и руководителем не было нужно. Каждый просто выполнял свою роль в бюрократическом аппарате. По большому счету, они были абсолютно равны, и этот прием был нужен специально для того, чтобы поднять немножко руководителя над остальными, чтобы они не запутались и помнили, кто у них руководитель. Сейчас, когда мир изменяется очень быстро, когда уровень конкуренции резко вырос, крайне важно действительно обладать профессиональными качествами. Поэтому руководитель, если он действительно значимый руководитель, абсолютно не нуждается в том, чтобы повышать свой стол или стул еще выше. Если он так делает, то это сигнализирует уже об обратном. Сейчас это будет сигнализировать его менеджерам о том, что он боится вступать с ними в конкуренцию. Он боится занять с ними один уровень. В результате они начнут испытывать к нему недоверие.